Сонет 150. Откуда столько силы ты берешь, чтоб властвовать в бессилье надо мной? Я собственным глазам внушаю ложь, клянусь им, что не светил свет дневной. Так бесконечно обаяние зла, уверенность и власть греховных сил, что я, прощая черные дела, твой грех как добродетель полюбил. Все, что вражду питало бы в другом, питает нежность у меня в груди. Люблю я то, что все клянут кругом, но ты меня со всеми не суди. Особенной любви достоин тот, кто недостойный душу отдает.